Раздел 8. Владимир Чагин сидел на диване в гостиной и пил водку. В квартире было тихо. До развода оставалась неделя, и жена его с двумя детьми вот уже месяц как жила у своей матери в Черемушках. Ему самому не верилось, что он остался один, что Катя с детьми не вернется. Но вот радоваться ему или нет, он пока еще не определился. С Катей они прожили 3 года. Красивая домашняя девочка с большими амбициями, готовностью обидеться на любую мелочь, капризная, злопамятная. С первого дня их брака он жил сознанием того, что совершил ошибку, что их отношения явились для него средством избавления от фатального наваждения любви к другой женщине, своей первой жене. Но Катя так быстро объявила ему о своей беременности, а ее родители так упорно давили на него, требуя каких-то активных действий, которые доказали бы всему свету существование у него чувства ответственности, что он сдался практически без сопротивления, и свадьба состоялась уже через 3 месяца после его развода с Машей. Молодые поселились в большой квартире Чагина, и Катя, едва ли не в первый же день их совместного проживания, заявила свои права не только на свободу Владимира, но и на его имущество. Она развела бурную деятельность, начав ремонт. В квартире вскоре появилась новая мебель, пришли какие-то люди в оранжевых комбинезонах, они оборудовали даже детскую. Она вела гнездо с завидным упорством, заводя в доме свои порядки, словно всю свою несознательную молодую жизнь только и занималась тем, что обдумывала детали замужества. Она знала и умела все. Оказалось, что Катя прекрасно готовит, умеет встречать гостей и отлично ведет хозяйство в целом. Она снисходительно принимала знаки внимания, которые оказывал ей муж. Что же касается половой жизни, которая подразумевалась в браке, то это было воспринято Катей как некая повинность, которую она терпела, разве что не стиснув зубы. Словно близость с мужем причиняла ей боль. Но если раньше Чагин обижался на Катю и не знал, с чего начать воспитание молодой жены, чтобы она радовалась этим отношениям, то потом решил для себя, что он спокойно может спать просто рядом с женой, вовсе не прикасаясь к ней. И что, возможно, только при таких отношениях их супружество, как это ни парадоксально, сохранится. Они не любили друг друга, но держались первое время за этот брак как за единственное средство спасения от одиночества. К тому же Катя просто созрела для замужества и готова была рожать ему детей. Она мало что понимала в отношениях между мужчиной и женщиной, и на этот счет Чагин имел свое мнение. Он считал, что тому виной глуповатая и недалекая мамаша Кати, воспитавшая дочь в самых дурных принципах, касающихся близких отношений между супругами, благодаря которым вечно голодный по части секса тесть заводил шашни с молоденькими девочками на своей работе. Зато в доме всегда было чисто, пахло вкусной едой, а в шкафу висели выглаженные сорочки, вычищенные костюмы. Первая беременность Кати сильно подкосила Чагина. Он так растерялся, что напрочь забыл все те слова, что репетировал каждый день, собираясь объявить ей о своей решимости развестись. И хотя живот у Кати был плоским, как у юной гимнастки, и трудно было себе представить, что внутри его, где-то под теплыми складочками плоти, зародилась новая жизнь, Чагин понимал, что развестись с Катей Он уже не может. Да его просто сожрут ее родители. К тому же в нем теплилась слабая надежда на то, что роды, быть может, пробудят в жене чувственность, что она захочет его, наконец, как мужчину. Но родилась первая девочка. В Кате вместо ожидаемой Чагиным чувственности пробудился звериный материнский инстинкт. Затем вторая. В доме установился терпкий запах пригоревшего молока, детской мочи, мерзейших освежителей воздуха, лекарств, сладких японских духов, которые он терпеть не мог, и свежевыглаженного белья. Квартира почти не проветривалась, и Чагин всякий раз, выходя из дома, испытывал облегчение, оказываясь на свежем воздухе. Рождались дети, но он к ним не испытывал никакого чувства, словно в них текла отравленная глупостью и природной раздражительностью кровь их матери. Девочки кричали, требовали к себе внимания, и даже первая няня, молодая деваха с коровьими влажными глазами, потенциальная охотница за чужими мужьями, не выдержала, взяла расчет и, вильнув широкими бедрами, хлопнула дверью. Девочки-погодки — сущий ад в доме. Катя стала покрикивать на мужа, мол, с детьми не гуляешь, мусор не выносишь, вечно тебя дома нет, ну и что, что деньги зарабатываешь, а как же все остальные? Он знал, что она потихоньку от него откладывает деньги. Наткнулся как-то на сберкнижку и удивился количеству знаков в конечной сумме. Знал, что она кормит его приготовленными тещей котлетами и пирожками, что мажет, начавшие полнеть бедра и живот, жирорасщепляющими кремами, что спит в тугих эластичных лечебных чулках против варикоза. Его все в жене раздражало, даже то, как она ест. И он спрашивал себя, а как бы он чувствовал себя, если бы Маша, его первая жена, так и не успевшая родить ему детей, вдруг располнела? Как бы он отнесся к тому, что она надевала бы на ночь лечебные чулки? И понимал, что даже если бы Маша округлилась, он любил бы ее еще больше, что сам бы смазывал ее красивый, облагороженный материнством живот кремом, следил бы за ее диетой и вообще делал бы все, только бы она не бросала его, чтобы была всегда рядом. А что дело не в полноте жены, в количестве детей, даже не в запахе детской мочи, дело совсем в другом. Ему не следовало жениться на женщине, которую он никогда не любил, и что эта его ошибка дорого ему обошлась. Он не помнил, когда Катя вдруг перестала следить за собой, стала какой-то задумчивой, все делала словно автоматически, даже отвечала ему не впопад, просто чтобы ответить. Часто уединялась с телефоном в спальне, с кем-то беседовала и выходила оттуда просветленная, счастливая и похудела, ничего особенного не предпринимая, словно изнутри в ней горел огонь. Она по-прежнему ходила по квартире в голубых мягких штанишках и широкой белой кофточке на пуговицах. «Ну что? Что ты на меня так смотришь? Мне удобно в ней кормить». Прятала растрепанные волосы под широкой шелковой лентой, но выглядела при этом очень соблазнительно. Она менялась прямо на глазах, как-то незаметно, постепенно отдалялась от Чагина, не приставала к нему с какими-то просьбами, вопросами, не требовала внимания, перестала обижаться на все то, что раньше приводило ее в состояние раздражительности. Она просто сосуществовала с ним в одной квартире и словно старалась как можно меньше попадаться ему на глаза. И с детьми больше не просила гулять. Даже коляску ей помогали поднимать на лифте соседи. — Ты не влюбилась случаем? — спросил как-то за ужином Чагин, глядя на то, с каким аппетитом Катя, глядя в одну точку, поедает вареники. — Влюбилась, — ответила она, не глядя на него. — И в кого же? — В соседа, — ответила она почти серьезно. — Не понял. Это шутка? — Нет. И вот тут она подняла на него глаза, отложила вилку с нанизанным на нее вареником и некоторое время сидела так, словно ожидая его реакции. — Катя, что опять не так? Почему ты мне так отвечаешь? — Ты спросил? Я ответила. — Я люблю Сергея Петровича из 10-й квартиры. Ты знаешь его, у него темно-синяя машина, а он, ему лет 40. Он носит береты и черное пальто. Все это она говорила быстро, нервно, и на этот раз, глядя Чагину прямо в глаза. Я люблю его. И ему все равно, растолстела я после родов или нет, и сколько у меня детей. Он тоже любит меня. Он гуляет с нашими девочками, а ты ни разу не видел. Все соседи знают, вся улица, мои родители. Думаю, что и твои друзья тоже, а ты нет. Я представляю, как же тебе было все равно, с кем ты живешь. Но теперь все будет по-другому. Она встала и принялась собирать тарелки со стола. Мы с девочками переберемся к нему, но пока до развода поживем у мамы. И, пожалуйста... Она вдруг повысила голос, и Чагин почувствовал, как много у его жены накопилось сил, и как звонко и твердо звучит ее голос. «Прошу тебя, Володя, не надо никаких сцен. Я уверена, что и ты вздохнешь с облегчением, когда мы уберемся отсюда. Ты дочерей своих никогда не любил. И знаешь почему?» Она даже не дала ему ответить. «Да потому что ты больной человек!» Ты любишь свою Розмари, эту шлюху, которая бросила тебя ради своего мачо. Променяла хорошего, положительного и любящего мужа на... Ай, ладно, я помолчу. Катя, но... И когда же ты успела полюбить этого соседа? И кто он такой? Я же должен знать, с кем будут жить мои дочери. Он говорил по инерции, понимая, что все уже давно решено, и что его мнение или согласие никого не интересует. Сосед заменил Чагина в этой маленькой женской семье. Все это время был где-то рядом и только ждал этого разговора. Он вдруг представил себе, о чем они говорили последнее время с его женой. Этот сосед наверняка торопил ее, советовал, как лучше начать разговор. Вместе они обсуждали возможные варианты его реакции на известие о том, что жена изменяет ему и, больше того, собирается бросить, как поступила его первая жена. Возможно, они боялись самого худшего, что Чагин ударит ее. — Ты на самом деле... «Решила уйти», — наконец спросил он, хватая ее за руку и усаживая перед собой на стул. «Сядь! Да брось свои тарелки и успокойся!» Конечно, ему было неприятно, что с ним так поступили. И он готов был ей сказать о том, что никогда не любил ее и что его тошнило даже от ее дорогих духов, не говоря уж о запахе ее тела. Но он... не мог так поступить с матерью своих детей. Она старалась жить с ним, как могла, и старалась, возможно, страдала, понимая, что он ее не любит. А сейчас, встретив свою любовь, она хочет испытать то, что испытывал, возможно, Чагин со своей Розмари, что испытывают все пары, обретшие друг друга. И почему он должен злиться на нее? Он злился на Розмари, бросившую его, потому что он любил ее.